Последняя любовь Игната. Антон перебрал десятки вариантов подката к Светлане Бондаревой. Правдиво назваться корреспондентом и попросить интервью, например, для статьи о разновозрастных браках. Если откажет, второй раз не сунешься. Использовать прием «журналист меняет профессию» и стать на время водопроводчиком, инспектором энергонадзора или горгаза, разносчиком пиццы. Но кто откровенничает с разносчиком пиццы, который вдобавок ошибся адресом? А в сантехнике, электрике и тем более газовом оборудовании Антон ничего не смыслил. Так и не определившись со способом знакомства, Антон решил посмотреть на Светлану Бондареву и сориентироваться на месте. Она жила в Сокольниках, в чудном районе. Дом стоял у небольшого, но чистенького егерского пруда, окруженного пешеходной набережной. В воде плавали утки и лебеди. На берегу сидели рыбаки, пенсионеры и мальчишки. Антон обошел пруд и насчитал 5 детских площадок с горками, песочницами и каруселями. Отлично! У Светланы ребенок, с ним надо и гулять. Вон их сколько! Карапузов при мамашах! Антон обращал внимание на молодых женщин с колясками. Если Светлана кормит ребенка, значит, он должен быть лежачим в коляске. Завидев подходящую кандидатку, Антон отходил в сторонку и звонил Светлане. Ему отвечал звонкий женский голос «Алло!», но при этом ни одна из молодых матерей за трубку не хваталась. Светланы, которую он 5 раз звонил, среди них не было. А если она вообще не выйдет? Ребенок заболел, или бабушка, или няня с ним гуляет. Надо выяснить. С помощью нехитрых психологических приемов телефонные лохотронщики разводят людей на большие деньги. Антон, конечно, не собирался грабить Светлану, но методами из арсенала телефонных воров воспользовался. Опять набрал ее номер и услышал уже ставшее привычным звонкое «Алло!» «Светка, привет!» — радостно воскликнул Антон. Наконец дозвонился. Связь паршивая. «Привет! Чем занимаешься?» «Собираюсь с Мурлыкой на прогулку». «С кем, с кем?» «Со своим сыном. А вы, простите, кто?» «Я Алёша, и сегодня утром у моей жены Светки никаких детей не было». «Ой, вы, наверное, ошиблись номером». «А вы меня чуть до инфаркта не довели». «Извините», — рассмеялась Светлана. «У вас такой приятный голос. Вы где живете?» «На Кудыкиной горе. Молодой человек, не забывайте, что женаты». Она отключилась. Антон бросился к ее дому и спрятался за кустами. Ребенок женщины, которая вышла из подъезда, давно вышел из младенческого возраста. Он самостоятельно топал, не хотел сидеть в коляске, а катил ее перед собой. Но сомнений не было. Молодая мама ласково предостерегала сына. «Осторожно, Мурлыка, не торопись, впереди ступеньки». «Давай считать, Мурлыка. 1, 2, 3. Молодец!» Они вышли на набережную, и Светлана спросила сына. «Куда, Мурлыка?» «Направо пойдешь, качели найдешь. Налево пойдешь, горку найдешь». Мурлыка выбрал горку и шустро покатил свою коляску. Антон двинулся следом, сохраняя дистанцию. На детской площадке он нашел другой наблюдательный пункт, уселся на скамейку в отдалении и сделал вид, что читает газету. На самом деле рассматривал Светлану. У Игната Владимировича губа не дура. Света была похожа на актрису Наталью Гундареву в молодости. Круглое лицо, очень русское и очень доброе, на котором часто играла лукавая, чуть кокетливая улыбка. На такое лицо можно смотреть часами, как на море или на огонь, или на горы, в психотерапевтических целях. Все тревоги и проблемы отступают при виде вечной природной красоты. Антон и засмотрелся, опустив газету на колени. Однажды ему встретилось забавное доказательство существования Бога. Один писатель, стоя на тропическом берегу у кромки океана, воскликнул: «Как тут не поверить в Бога-творца?» Антон вспомнил эту фразу, наблюдая за Светланой, которая ловила с горки скатывающегося сына, улаживала конфликты между малышами, не поделившими игрушки, болтала с другими мамашами. Светлана была полной противоположностью Алине. И сейчас Антону казалось глупым выбрать в музы ободранную кошку, когда встречаются вот такие Мадонны. Антон забыл, зачем сюда явился. Он просто расслабленно наслаждался и отчаянно завидовал Игнату Владимировичу. Стоп! Завидовать покойнику смешно. Кустицкий сыграл в ящик. Место свободно, и надо умно его занять. Не просто умно, а красиво совершить какой-нибудь героический поступок. «Мурлыка!» — позвала Светлана. «Пойдем, нам еще нужно молочко и хлеб купить». И в этот момент у Антона родилась идея, как познакомиться со Светланой, выставив себя в самом благородном свете. Идея была не нова, сотни раз описана, но от этого не теряла практической ценности. Для осуществления плана требовались помощники. Антон шел за Светланой, катившей впереди себя коляску с Мурлыкой, и оглядывался по сторонам. Подходящие кандидаты обнаружились, когда Света уже вошла в магазин. Невдалеке трое парней пили пиво и что-то громко обсуждали. «Мужики, выручайте!» — подскочил к ним Антон. Светлана расплатилась на кассе, сложила покупки в сетку на днище коляски и покатила с Мурлыкой на выход. Сегодня он вел себя в магазине исключительно хорошо. Загробастал со стеллажа пакет макарон и безуспешно пытался вскрыть его. А в прошлый раз схватил крем для обуви. Света на секунду отвернулась, а сын уже отвинтил крышку тюбика, весь перемазался черной ваксой, еще и откушал ее. Двухлетнего сорванца нельзя было ни на мгновение оставлять без внимания. Он постоянно был в движении, что-то открывал, вытаскивал, давил на кнопки, совал один предмет в другой. Затихал, только если не удавалось быстро сломать или разбить заинтересовавшую его вещь. Игнат говорил, что Мурлыка по натуре исследователь. «Кухонной посуды», — добавляла Света. «Заваленные дорогими игрушками, сын больше всего любил играть с металлическими кастрюлями, вставляя их друг в друга и стуча крышками». И сейчас Светлана планировала, что дома разрешит ему добраться до заветного шкафчика с кухонной утварью, и пока Мурлыка будет грохотать кастрюлями, разогреет обед. Неожиданно ей преградили дорогу парни с бутылками пива в руках. Светлана хотела объехать. Вильнула коляской вправо, но и парни шагнули вправо. Она дернулась влево, снова не дают пройти. «Какая женщина!» — мерзко воскликнул один. Другой гнусаво запел на мотив популярного шлягера. «Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне б такую! И мне!» — оскалился третий. «Прекратите!» — возмутилась Света. «Дайте пройти!» Она испуганно оглянулась по сторонам. Улица была пустынна. На другой стороне парочка, мужчина и женщина, сделав вид, что ничего не замечают, убыстрили шаг. «Как вам не стыдно?» — пыталась увещевать хулиганов Света. «Я же с ребенком!» «А нам ребенок не помеха!» — заржал один, а остальные подхватили. Сколько раз ей говорил Игнат: «Не ходи одна по улицам, там полно всякой мрази. Все, что тебе нужно, заказывай в службе доставки». Света отмахивалась: «Молока самой не купить». Игнат был прав. Он всегда прав. Свету захлестнула волна ужаса. Она боялась не столько за себя, сколько за сына. Хотела закричать, но голос пропал. От страха в ее мозгу щелкнула какая-то защитная кнопка, и стало казаться, что все происходит не с ней или во сне. «Позабавимся, красотка!» — потянулся к Свете, намереваясь облапить ее, один из хулиганов. И тут, откуда ни возьмись, подлетел парень, отбросил руки насильника. «Убери лапы, скотина!» Хулиганы переключились на Светиного защитника. «Канай отсюда, пока живой! Сейчас мы тебе, Бэтмен, почки пересчитаем, а ему почки без надобности, как и яйца». Но мужественный молодой человек не испугался угроз окруживших его бандитов и бросился в бой, силой толкнув в грудь одного из нападающих. Тот полетел в сторону, остальные набросились на смельчака. Договариваясь с ребятами, «Помогите с девушкой познакомиться. Типа вы к ней пристаете, а я весь из себя геройский защитник». Антон вел речь о том, что помахаться им для натуральности надо, но без члена вредительства. Однако его помощники в пылу драки переусердствовали. Один заехал Антону в глаз, а другой выхватил нож и полоснул геройскому защитнику по руке. Мнимый бандит не рассчитал удар. Порезал не только куртку и рубашку, но и тело. Все участники драки замерли, наблюдая, как окрашивается кровью распоротый рукав. Перепугавшийся Антон едва не завопил: «Мы так не договаривались!» К Свете вернулся голос. Она заверещала, закричала так громко, что заложила уши. Мурлыка, до этого времени с интересом наблюдавший за происходящим, вздрогнул и залился плачем. Бандиты бросились в рассыпную. «Тихо, не плачь, малыш!» — присел перед коляской Антон. «Все хорошо, что кончилось. Может, вам его лучше на руки взять?» — поднял Антон голову и посмотрел на Свету. «Ага!» — прохрипела Света, у которой саднило горло. Она постепенно приходила в себя, успокаивая сына. Мурлыка затих, потому что мама прижимала его к груди с излишней силой. Малыш стал вырываться. Антон топтался рядом, как бы и лишний уже. Под глазом наливался фингал. Болела рука, было страшно. Вдруг порез опасный. И ради чего все это? Где благодарность спасителю? Сейчас он развернется и отправится во свояси, как героический дурак. «Ну, всего доброго», — пробормотал Антон, зажимая рану. «Я пойду». «Погодите», — остановила его Света. «Вам нужно к врачу». «Нет, ерунда», — отмахнулся Антон. «Вот только как в таком виде по улицам ходить, людей пугать? Вы далеко живете? Не найдется ли у вас йода или зеленки? И еще иголки с ниткой?» «Да, конечно, я еще плохо соображаю. Какой ужас! Здесь рядом, пойдемте!» Света посадила ребенка в коляску и рванула к дому. Она почти бежала, мечтая поскорее убраться с опасной улицы. Антон семенил следом. Егерский пруд окружали несколько домов, старые хрущевки из белого кирпича и панельные девятиэтажки. И только один дом на взгорке выделялся современным обликом, как рыцарь в богатых доспехах среди крестьянской черни. Точечная застройка. Игнат Владимирович, естественно, поселил свою любовницу в элитном доме. Света приложила магнитную карточку к замку на калитке, и та открылась мелодичным звуком. По пандусу они вкатили к дверям подъезда, за которыми находился большой холл. «Нифига себе!» — подумал Антон. «Как в музее!» Из-за стойки вышел мужик, охранник, консьерж, как они тут у них называются, и напряженно уставился на побитого и порезанного Антона. «Это со мной!» — бросила на ходу Света и устремилась к лифту. Таких лифтов Антон еще не видел. Красное дерево, бронза, зеркала. Живут же люди, как в кино. Интересно, покойник подарил Свете квартиру в собственность, или она тут на птичьих правах? Света перевела дух. Только влетев в квартиру и услышав, как за ними захлопывается дверь. Да чего же она напугалась? Хотя рядом был смелый молодой человек, спаситель. Она его даже... «Я вас даже не поблагодарила. Господи, страх какой! Спасибо вам огромное! Вы спасли нам жизнь!» Она говорила с искренней верой в благородство Антона, в чем не было ничего странного. Гораздо удивительнее, что он сам чувствовал себя не липовым, а настоящим рыцарем без страха и упрека. Но на словах, конечно, принижал свой героизм. «Нормальные поступки не стоят благодарности. Вас как зовут?» «Светлана». «А я Антон. Дайте, пожалуйста, йод. Можно пройти в вашу ванную?» «Вот сюда, проходите, раздевайтесь. Сейчас принесу перекись и зеленку. Еще что? Нитку с иголкой и зашью вашу одежду. Нет, сначала постираю ее и высушу утюгом. У меня до сих пор в голове сумбур, и я плохо соображаю. Мурлыка, пойдем. Мама даст тебе кастрюльки». В ванной Антон присвистнул от восхищения. Чем в его представлениях была ванная комната? Помещением, куда заглядывают ненадолго, где моются, стирают, сушат белье, где хранят шампуни, бритвенные приборы и прочие гигиенические принадлежности. В его ванной по стенам полз грибок, краны вечно подтекали, в раковине и в унитазе ржавели бурые дорожки. А тут Антон попал в сантехнический рай. Художественная плитка на стенах, сухие букеты, свечи в замысловатых подсвечниках, полотенце лебяжьей мягкости, отделанные кружевами. В то время как 20% населения России, вспомнил статистику Антон, не имеют канализации, и вся их эстетика — присесть на очко. Положа руку на сердце, Антон не скорбел о 20% с деревянными сортирами, но остро позавидовал тем, кто справлял нужду в шикарной обстановке. Порез оказался неглубоким, длинная царапина. Светлана обработала ее перекисью и зеленкой. Она стояла близко к Антону. Он слышал ее запах, от которого кружилась голова и колотилось сердце. Он даже не ойкал, когда щипало, потому что боялся, что Светлана заметит его волнение. И еще втягивал живот. Антон не мог похвастаться спортивной фигурой, но, по идее, она была всяко лучше, чем у папика Кустицкого. Светлана действовала быстро и ловко. Застирала пятна на рубашке и куртке Антона, накормила ребенка, уложила спать, заварила чай, накрыла на стол. Они устроились на кухне, которая одновременно служила столовой. Антон лакомился икрой, бужениной, отличным сыром и осетриной, прихлебывал ароматный чай. Света сушила утюгом на гладильной доске его вещи. Антон положил диктофон в карман брюк и незаметно включил. Но на интересующие его темы вышли не сразу. Поговорили о преступности. Антон рассказал, как журналистская судьба забросила его в тюрьму, как ездил с милиционерами на захват опасных бандитов и дежурил в отделении, куда каждую минуту доставляли насильников и грабителей. По его словам, получалось, что разгул преступности захлестнул улицы, и на этом фоне подвиг Антона приобретал особую значимость, хотя он, конечно, не выпячивал свои заслуги, держался скромно. «Вы журналист!» — восторгалась Света. «Впервые встречаюсь с живым журналистом. Мертвые они совсем не интересны. Типун вам на язык, хотя с вашей отчаянной храбростью и такой опасной работой. Берегите себя, Антон!» У него потеплело на душе от ее искренней заботы. Но Антон развел руками. «Мол, и хотел бы, да не получается при моей профессии». «Чем занимается ваш муж?» — спросил Антон. «А вас не спрашиваю. Судя по возрасту, вы родили сына сразу после школьного выпускного бала». «Вот и нет!» — рассмеялась Света. «Я закончила 2 курса промышленного университета. Сейчас в академическом отпуске. А мой Игнат — бизнесмен. Чем конкретно занимается?» «Инвестициями и еще чем-то. Я плохо в этом разбираюсь. Он сейчас уехал на охоту в Африку. Игнат не любит нас оставлять, но статус требует поддерживать социальные контакты». Света говорила без намека на то, что временно свободна в отсутствии супруга, как и без хвастовства за супруга со статусом. Ей не требовалось подталкивать. Об Игнате она могла говорить бесконечно. Игнат заботливый до крайности. Все время их опекает, души в них не чает. Дай ему волю, посадил бы Свету и Мурлыку в стеклянную колбу и носил в кармане. Он постоянно звонит, беспокоится. Но по телефону Света не будет рассказывать о сегодняшнем случае, иначе Игнат с ума сойдет. «Насчет постоянно звонит, это она привирает», — подумал Антон, слушавший восторги Светы с тщательно скрываемым неудовольствием. С другой стороны, молодая женщина не проявляла никакого беспокойства из-за отсутствия вестей о муже. Кстати, она избегала называть его мужем, только по имени. На всякий случай Антон уточнил. «Хорошая связь с Африкой?» «Только когда добираются до мест цивилизации. Но уже почти неделю Игнат с приятелями охотится в дикой глуши. Даже спутниковая связь не берет. Переживает, наверное, отчаянно». «Отпереживался», — мысленно возразил Антон. Света убрала доску, взяла иголку с ниткой и стала зашивать прорехи на Антоновой одежде. Продолжала говорить об Игнате. И было видно, что она не просто супружески любит его. Налицо все признаки пылкой влюбленности, когда человеку доставляет большое удовольствие говорить о предмете своей страсти. И говорить он может с утра до вечера. По Светиным рассказам выходило, что Игнат — личность идеальная во всех отношениях. Рыцарь, интеллектуал, самый добрый, самый щедрый из людей и лучший в мире отец. Это Игнат назвал сына Илюшу Мурлыкой. Первое время боялся дотронуться до младенца. Чуть не плакал от умиления. Часами сидел и смотрел на него спящего. А когда Илюша загукал, стал нежно звать его Мурлыкой. Так и прижилось. «Я не ошибся адресом?» — спросил себя мысленно Антон, слушая безмерные восторги Светы. «Речь идет о прожженном цинике и карьеристе Кустицком? Чудеса!» Антон не сумел сдержать завистливого вздоха. Кто б его так любил? Света тут же отреагировала. «Простите, я все о себе да о себе. А вы, Антон, женаты?» «Был, увы». «Разошлись», — участливо спросила Света. «Жена меня бросила. Ушла к старику. Он ее на 15 лет старше». «Ну, конечно, богат, упакован, квартиры, машины, цацки, шмотки. Продала свое молодое прекрасное тело за хорошую цену и при этом утверждает, что сердцу не прикажешь». Антон рисковал, выдавая провокационное вранье. Отчасти оно диктовалось необходимостью получить информацию об отношениях Кустицкого и Светланы. Но хотелось и упрекнуть. Молодым мужчинам обидно, когда из оборота выходят прекрасные девушки, променявшие их на стариков. Света нахмурилась, разглаживала рукой только что сделанный шов. После непродолжительного молчания сказала: «Игнат намного старше меня. Я, конечно, не знаю вашей жены, Антон, но торопиться с обвинениями в продажности не стало бы. Любовь не знает ограничений в возрасте мужчины и женщины. Она не подвластна арифметике, расчетам и обывательской логике, потому что она волшебна». «Да-да, не усмехайтесь. Настоящая любовь — это волшебное состояние. У нас оно длится вот уже 3 года и нисколько не ослабевает. Какое к нему имеют отношение деньги, богатство, роскошь?» «Самое прямое. Рай в волшебном замке отличается от рая в шалаше». «Да, конечно, то есть нет», — гречилась Света. «Когда мы познакомились с Игнатом, я понятия не имела о его достатке. Думала, что он преподаватель вуза или ученый». «А где вы познакомились?» — спросил Антон. «По роли брошенного мужа он должен был спорить, обвинять жену, но никак не интересоваться знакомством посторонних мужчин и девушки. Такие подробности бывают интересны женщинам, а мужчин оставляют равнодушными». Но Света не увидела ничего странного в любопытстве Антона. Ей только дай повод говорить об Игнате. Я подрабатывала официанткой в кафе, рассказывала Света. Игнат сел за мой столик, попросил кофе и воду без газа. Я столбом застыла. Как увидела его, точно окаменела. Он спрашивает, каких марок у нас вода. Повторяет заказ. А я слово произнести не могу, представляете? Он решил, что я придурочная. Она замолчала, улыбаясь своим мыслям. «Всего Антону не расскажешь». Спустя много времени Игнат признался, что оказался в ее кафе по нужде, в прямом смысле слова. Ехал из японского ресторана, где обедал с партнерами. По дороге прихватило живот, велел шоферу остановиться у ближайшего кафе. Влетел в него и пулей в туалет. Потом сел за столик, опасаясь далеко уходить от унитаза. «В тот момент, — говорил Игнат, — я был готов расстрелять японского повара, накормившего меня тухлыми суши. А сейчас я подарил бы ему миллион». «Меня пригвоздило к полу, — продолжала Света, — потому что я увидела свой идеал мужчины. Не то чтобы портрет загодя рисовался в моем воображении. Я не знала, каков мой идеал, а увидела и обомлела. Игнат очень красив, настоящей мужской зрелой красотой. Я вам сейчас покажу фотографии». Она сходила в комнату, вернулась с альбомом. Переворачивая страницы, поясняла. «Мы в Греции, мы на Валааме. Видите, какой тут Игнат одухотворенный? Он истинно верующий человек, много жертвует на церковь. Обожаю этот снимок. А вот он встречает меня из роддома. Купает Мурлыку. Правда, они похожи? Просто один в один». Никакой особой красоты в Игнате Кустицком Антон не заметил. Мужик как мужик, волосы с сединой, глаза в морщинах, хоть и небольшой, но явно выпирающий живот. Антон поддакивал Свете, но взгляд задерживал на ее снимках, особенно на тех, что были сделаны на пляже. Фигурка у Светы отличная, пропорциональная, в меру стройная, без костлявости. Антон не любил пышных женщин, но ему не нравились и анорексичные девушки, у которых торчат ключицы и тазовые кости. Света была то, что надо, аппетитненькая. Альбом не предназначался для чужих глаз, потому что на одном из разворотов были интимные снимки. Света кормит грудью ребенка. Она ойкнула и быстро захлопнула альбом. «У меня еще три альбома с Мурлыкой. Этапы его роста. Хотите, покажу?» Замялся Антон. «Понятно», — улыбнулась Света. «Все родители мучают гостей снимками своего чада. Сами мы постоянно их смотрим. День ото дня незаметно, как малыш взрослеет. А посмотришь на старое фото и поражаешься, как же он переменился, вырос». Словно услышав, что речь идет о нем, в дальней комнате заплакал Мурлыка. «Что-то он рано проснулся», — посмотрела на часы и поднялась Света. «Хотя нет, почти 2 часа поспал. Как время пролетело! Вы уже можете одеться, Антон». Она вышла из кухни. Антон не спешил сбрасывать хозяйский халат и переодеваться. Он открыл альбом и насладился фото кормящей Мадонны. Затем, неожиданно повинуясь какому-то импульсу, затолкал альбом на дно своей сумки. Когда Света вернулась с ребенком на руках, Антон уже надел рубашку и куртку. «Мне пора. Спасибо за хлеб, чай. Это вам еще раз большущее спасибо, Антон. Света, пока ваш муж отсутствует, или когда он будет в командировке, можно мне поработать вашим охранником?» «Благодарю вас, не стоит», — мягко отказала Света. «Но хотя бы обменяемся телефонами?» Она отвела глаза. «Понятно, Игнат ревнив». «Как мавр!» — улыбнулась Света. «Его можно понять. И все-таки я говорю вам до свидания, а не прощайте. Всего доброго, Антон». Спускаясь на лифте, выходя из дома, Антон спрашивал себя: зачем спер альбом. Ведь подозрение без вариантов падет на него. Собирается под девушку клинья забить и выставляет себя мелким воришкой. Но дальнейшие рассуждения Антона потекли в сторону самооправдания. Во-первых, всегда можно сказать, будто так влюбился, что не выдержал и временно позаимствовал фото. Во-вторых, скоро, когда Света узнает о смерти Игната, ей будет не до пропавших альбомов. В-третьих, это повод снова увидеться, прийти с покаянием. В-четвертых, альбом можно загнать Полине Геннадьевне. Антон решил, если Кустицкая не даст хорошей цены, он вернет альбом и таким образом вновь встретится со Светой. Как ни крути, он кругом в выигрыше. Правильно сделал, что забрал фотки.